Глава 39. Апостольский дворец является ничем иным, как конгломератом зданий, расположенных в северо-восточном углу Ватикана рядом с Сикстинской капеллой. Окна дворца выходят на площадь Святого Петра, и во дворце находятся как личные покои папы, так и его рабочий кабинет. Лэнгдон и Витория молча следовали за командором по длинному коридору в стиле рококо. Вены на шее командира швейцарской гвардии вздулись и пульсировали от ярости. Поднявшись по лестнице на 3 пролета, они оказались в просторном, слабо освещенном зале. Лэнгдон не мог поверить своим глазам. Украшающие помещение предметы искусства, картины, скульптуры, гобелены и золотое шитье – все в прекрасном состоянии. Стоили, видимо, сотни тысяч долларов. Чуть ближе к дальней стене зала в фонтане из белого мрамора журчала вода. Оливетти свернул налево в глубокую нишу и подошел к одной из расположенных там дверей. Такой гигантской двери Лэнгдону видеть еще не доводилось. «Уфисио ди папа», — объявил Оливетти, сердито покосившись на Виторию. На девушку взгляд командора не произвел ни малейшего впечатления. Она подошла к двери и решительно постучала. «Папский кабинет», — подумал Лэнгдон. Он с трудом мог поверить, что стоит у входа в одну из самых священных комнат всего католического мира. «Аванти!» — донеслось из-за дверей. Когда дверь открылась, Лэнгдону пришлось прикрыть глаза рукой, настолько слепящим оказался солнечный свет. Прежде чем он снова смог увидеть окружающий мир, прошло довольно много времени. Кабинет папы напоминал бальный зал, а вовсе не деловой офис. Полы в помещении были из красного мрамора, на стенах красовались яркие фрески. С высокого потолка свисала колоссальных размеров люстра, а из окон открывалась потрясающая панорама, залитой солнечным светом площади Святого Петра. «Великий Боже!» — подумал Лэнгдон. «Вот это действительно то, что в объявлениях называется «прекрасная комната с великолепным видом из окон». В дальнем конце зала за огромным резным столом сидел человек и что-то быстро писал. «Аванти!» — повторил он, отложил в сторону перо и знаком пригласил их подойти ближе. Первым, чуть ли не строевым шагом, двинулся Оливетти. «Сеньоре», — произнес он извиняющимся тоном, — «но хопотуто». «Я не могу». Человек, жестом оборвав шефа гвардейцев, поднялся из-за стола и внимательно посмотрел на посетителей. Камерарий совершенно не походил на одного из хрупких, слегка блаженного вида старичков, которые, как всегда казалось Лэнгдону, населяли Ватикан. В руках он не держал молитвенных четок, и на груди у него не было ни креста, ни панагии. Облачен камерарий был не в тяжелое одеяние, как можно было ожидать, а в простую сутану, которая подчеркивала атлетизм его фигуры. На вид ему было под 40. Возраст по стандартам Ватикана почти юношеский. У камерария было на удивление привлекательное лицо, голову украшала копна каштановых волос, а зеленые глаза лучились внутренним светом. Создавалось впечатление, что в их бездонной глубине горит огонь какого-то таинственного знания. Однако, приблизившись к камерарию, Лэнгдон увидел в его глазах и безмерную усталость. Видимо, за последние 15 дней душе этого человека пришлось страдать больше, чем за всю предшествующую жизнь. «Меня зовут Карло Вентреско», — сказал он на прекрасном английском языке. «Я камерарий покойного папы». Камерарий говорил негромко и без всякого пафоса, а в его произношении лишь с большим трудом можно было уловить легкий итальянский акцент. «Витория Ветра», — сказала девушка, протянула руку и добавила, «благодарим вас за то, что согласились нас принять». Оливетти недовольно скривился, видя, как камерарий пожимает руку девицы в шортах. «А это Роберт Лэнгдон, он преподает историю религии в Гарвардском университете». «Падре», — сказал Лэнгдон, пытаясь придать благозвучие своему итальянскому языку, а затем, низко склонив голову, протянул руку. «Нет-нет», — — рассмеялся камерарий, предлагая американцу выпрямиться. «Пребывание в кабинете святого отца меня святым не делает. Я простой священник, оказывавший в случае необходимости посильную помощь покойному папе». Лэндон выпрямился. «Прошу вас, садитесь», — сказал камерарий и сам придвинул три стула к своему столу. Лэнгдон и Витория сели, а Оливетти остался стоять. Камерарий занял свое место за столом и, скрестив руки на груди, вопросительно взглянул на визитеров. «Сеньор», — сказал Оливетти, — «это я виноват в том, что женщина явилась к вам в подобном наряде». «Ее одежда меня нисколько не беспокоит», — отвечал камерарий устало. «Меня тревожит то, что за полчаса до того, как я должен открыть конклав, мне звонит дежурный телефонист и сообщает, что в вашем кабинете находится женщина, желающая предупредить меня о серьезной угрозе. Служба безопасности не удосужилась мне ничего сообщить, и это действительно меня обеспокоило». Оливетти вытянулся по стойке смирно, как солдат на поверке. Камерарий всем своим видом оказывал на Лэнгдона какое-то гипнотическое воздействие. Этот человек, видимо, обладал незаурядной харизмой и, несмотря на молодость и очевидную усталость, излучал властность. «Сеньор», — сказал Оливетти извиняющимся и в то же время непреклонным тоном, «вам не следует тратить свое время на проблемы безопасности. На вас и без того возложена огромная ответственность». «Мне прекрасно известно о моей ответственности, и мне известно также, что в качестве директора интермедиарио я отвечаю за безопасность и благополучие всех участников конклава. Итак, что же происходит?» «Я держу ситуацию под контролем». «Видимо, это не совсем так». «Взгляните, отче, вот на это», — сказал Лэнгдон, достал из кармана помятый факс и вручил листок камерарию. Командор Оливетти предпринял очередную попытку взять дело в свои руки. «Отче», — сказал он, сделав шаг вперед, — «прошу вас, не утруждайте себя мыслями о...» Камерарий, не обращая никакого внимания на Оливетти, взял факс. Бросив взгляд на тело убитого Леонардо Ветра, он судорожно вздохнул и спросил, «что это?» «Это мой отец», — ответила дрожащим голосом Виктория. «Он был священником и в то же время ученым. Его убили прошлой ночью». На лице камерария появилось выражение неподдельного участия, и он мягко произнес: «Бедное дитя, примите мои соболезнования». Священник осенил себя крестом, с отвращением взглянул на листок и спросил: «Кто мог? И откуда этот ожог на его...» Он умолк, внимательно вглядываясь в изображение. «Там выжжено слово «иллюминати», и вам оно, без сомнения, знакомо», — сказал Лэнгдон. «Я слышал это слово», — с каким-то странным выражением на лице ответил камерарий. «Но иллюминаты убили Леонардо Ветра, чтобы похитить новый...» «Сеньор», — вмешался Оливетти, — «но это же полный абсурд. О каком сообществе иллюминати может идти речь? Братство давно прекратило свое существование, и мы сейчас имеем дело с какой-то весьма сложной фальсификацией». На камерария слова командора, видимо, произвели впечатление. Он надолго задумался, а потом взглянул на Лэнгдона так, что у того невольно захватило дух. «Мистер Лэнгдон», — наконец сказал священнослужитель, — «всю свою жизнь я провел в лоне католической церкви и хорошо знаком как с легендой об иллюминатах, так и с мифами о клеймении. Однако должен вас предупредить, что я принадлежу современности. У христианства достаточно подлинных недругов, и мы не можем тратить силу на борьбу с восставшими из небытия призраками». «Символ абсолютно аутентичен», — ответил Лэнгдон, как ему самому показалось, чересчур вызывающе. Он протянул руку и, взяв у камерария факс, развернул его на 180 градусов. Заметив необычайную симметрию, священник замолчал. «Самые современные компьютеры оказались неспособными создать столь симметричную амбиграмму этого слова», — продолжил Лэнгдон. Камерарий сложил руки на груди и долго хранил молчание. «Братство Иллюминати мертво», — наконец произнес он. «И это исторический факт. Еще вчера я мог бы полностью с вами согласиться», — сказал Лэнгдон. «Вчера?» «Да, до того, как произошел целый ряд необычных событий. Я считаю, что организация снова вынырнула на поверхность, чтобы исполнить древнее обязательство». «Боюсь, что мои познания в истории успели несколько заржаветь», — произнес Камерарий. «О каком обязательстве идет речь?» Лэнгдон сделал глубокий вздох и выпалил: «Уничтожить Ватикан!» «Уничтожить Ватикан?» — переспросил Камерарий таким тоном, из которого следовало, что он не столько напуган, сколько смущен. «Но это же невозможно!» «Боюсь, что у нас для вас есть и другие скверные новости», — сказала Витория.